Как прискорбно видеть, что враг в праздники Господни берет с христиан свой оброк, крайне великий оброк, и чем больше праздник, тем больше оброк врагу платят христиане. Ибо что мы видим в празднике? Совершенную праздность, разнузданность плоти, пьянство, распутство, драки, кражи, увеселения. Боже мой, какое угодие плоти! Какое усердное служение дьяволу! Христиане ли эти люди, подумаешь, искупленные честною кровью Сына Божия? В христианские ли ты времена живешь, не в языческие ли? Это ли причастники животворящих тайн? Это ли те люди, которые бывают в храме Божием и молятся вместе с тобою Господу? Если это они, для чего же они приходили в храм? Видно, по одной привычке, а не по влечению благодарного ко Христу Спасителю сердца. Видно, они не молились Богу, не приближались к Нему сердцем своим, а только устами своими приближались к Нему. Если только хотя устами приближались. И не вошли они в силу праздника. Вообще не понимают они сущности и цели праздников христианских. Не участвуют в них так, как дети участвуют в семейном празднике своих родителей. Худые дети у такой любящей, благой, святой Матери Церкви. Мать свята, чада грешны. Мать духовна, чада плотяны. Мать небесна, дети земны. Мать хочет даровать чадам своим блага вечные, духовные, вместо тленных и временных. Чада отвергают их и набирают себе удовольствия земные, греховные, приходящие. Впрочем, между пьяными и преданными разным порокам людьми в праздники больше встречаешь таких людей, которые не были в церкви и вовсе не знают праздника, потому что никогда об нем не размышляли. Для таковых существует один только праздник – праздник плоти. Ах, доколе мы, священники, не восстанем против всех бесчинств в праздники Господни! У кого из священников Божиих будет ревность Илиина, или Фейнесова, или Исаина, или Иеремиина, чтобы восстать силою Духа Святаго на все эти бесчинства в праздники Господни в Новом Израиле, чтобы все силы свои, всю жизнь свою употребить во славу Божию, на искоренение между христианами этих непотребств? Господи, когда мы будем святить, как подобает святыне, праздники Твои? Когда мы утешим святую Матерь свою, Церковь, повиновением ее уставам? Когда мы напоимся духом ее? Доколе, начиная духом, мы будем оканчивать плотью празднование великих спасительных событий православной веры? Доколе враг будет посмеваться над членами Христовыми, кои суть христиане? доколе люди других вер и исповеданий будут указывать на нас и говорить: «Смотрите, вот христиане, называющиеся православными, как они живут, какова у них вера сердечная, каковы у них познания о вере, каковы у них священники, как они худо учат народ вере, как они мало объясняют им праздники, их предмет и цель установления, как они мало учат их жить по вере». Боже мой, какое нарекание на нашу православную веру и на нас, пастырей! Или, впрочем, может быть, об нас, пастырях, и справедливо говорят? Есть много и нашей вины в том, что христиане не так проводят праздники, как должно. Мы не обличаем, не запрещаем, не умоляем их со всяким долготерпением и учением проводить праздники и вообще жить по-христиански. Мы мало говорим о праздности, о пьянстве, распутстве. Мы не гремим в Церкви Божией Словом Божиим против этих пороков, страшно овладевших христианами. Мы не всегда отлучаем, в страх прочим, от святой чаши известных своим пьянством и прелюбодейством лиц и даем через то этим заразительным и мерзким порокам все более и более усиливаться. Мы даем слабые эпитемии на исповеди лицам, заслуживающим строгого церковного наказания. Не следим, как бы следовало, за исполнением и тех эпитемий, которые налагаем на них. Боже праведный, и пастыри, и паства безответны пред Тобою. Все уклонишася, вкупе непотребна быша, несть из нас творяй благостыню, несть даже до единого. Что, наконец, будет при существующем беспорядке в нашей жизни? Беззаконие разливается по земле, царство врага распространяется, царство Твое сокращается, мало избранных Твоих, в сердцах коих Ты почиваешь, много рабов дьявола, в сердцах коих, как тать, восседает исконный человекоубийца. Что сотворишь с нами, Господи? Кровь завета Твоего вопиет от земли, но евангельский глаз Твой не проникает в сердца христиан. Заповеди Твои в небрежении, церковные уставы в попрании. Что сотворишь с нами, Господи? Господи, пошли ревностных деятелей вертоград Твой, не ищущих своих си, а ищущих яже Христа Твоего. Даруй им ревность пророческую, апостольскую силу и мудрость, да возделывают они неутомимо день и ночь нивы сердец человеческих.